Братья и сестры, молитвенное служение – это очень важное служение, и мне хочется, чтобы вот и напомнить сейчас, если когда приходят к нам те сообщения, которые мы получаем регулярно, чтобы мы от каждой церкви регулярно делали ходатайство, чтобы мы в каждой церкви регулярно совершали молитвы по всем вот этим нуждам. Хочется отметить, что когда в Советском Союзе было очень трудное жизнь в советский период, да, то многие церкви Запада, Германии, Голландии, Великобритании, Америки, очень многие церкви молились за Россию, за свободу, чтобы Господь благословил здесь жизнь церквей. И мы видим, что благодаря этим молитвам Бог послал благословение. Братья и сестры, сегодня, наверное, приходит наша пора молиться о других. Это о верующих в Европе, там, в Германии, о верующих в Китае, в Северной Корее, в Ираке, в Иране, в Афганистане. Приходит время, наверное, тому, чтобы нам возвысить голос молитвенного служения. И может даже думать о том, что как-то протянуть руку помощи христианству в Китае. Сегодня это самая большая группа христиан протестантского направления. Отделенная церковь в Китае насчитывается более 100 миллионов. Отделенная церковь. Регистрирована церковь более 30 миллионов. Ну, такие данные, которые мы имеем. Вот. Это очень большое братство, но одна проблема, что, вернее, это большая группа верующих, но одна проблема, что они не объединены в одно братство, что нет вот единства и связи между церквами. Наши братья выезжали туда, в Китай, пытались наладить связь с отделенными верующими в Китае. Но это было очень сложно. Они посетили одну регистрированную общину. В общем, то же направление, как у нас в России было, и есть регистрированные общины и отделенные. Но регистрированные братства гораздо меньше, но примерно в 4 раза меньше, вот там, нежели отделенные церкви. Отделенные церкви есть очень большие, и их очень много, и в каждом городе много церквей. Но проблема в том, что они разрознены, они не имеют общения, потому что общение домашних групп проходит тайно, и на них попасть очень сложно. И туда попадают только люди, которые уже явно есть пробуждение к Богу, есть возрождение, их принимают в эти семейные или домашние церкви. Братья и сестры, время пришло, чтобы нам возвысить голос молитвы о тех, кто сегодня в страдании. Сегодня в России Бог дарит относительную свободу. Мы не знаем, сколько она будет, но сегодня мы ее имеем. Будем молиться о тех, кто трудно, кому сегодня очень трудно.